Дарья. Арсения она встретила совсем не там, где ожидала. Наткнулась Даша на молодого человека в супермаркете, где тот бродил между полок с тележкой, в которую то и дело бросал что-то. «Это вы?» — вырвалось у Даши, и она смутилась, как будто звезду увидела, и ахнула, как фанатка. Арсений нахмурился, видимо, вспоминая, где видел ее, а потом как-то неуверенно произнес: «Вы девушка из парка, да? Бегунья в луче солнца». «Я Даша», — напомнила она. «Мы действительно встречались в парке. То-то я и смотрю, фигура знакомая. А лицо... Извините, на лица память совсем плохая, хоть я и фотограф. На имена, как я посмотрю, тоже не удержалась Даша». И Арсений смутился. «Да, извините, это тоже. Голова совсем не тем забита. Надо ужин приготовить. А я никак не соображу, чем бы таким гостей удивить». Даша окинула быстрым взглядом продукты в его тележке и даже присвистнула. «Да у вас, похоже, великосветский прием намечается. Король Англии пожаловал». «Нет, сестра встретила подругу юности», — фыркнул Арсений, «но попросила, чтобы все было прилично». «А вы что же, у сестры за повара?» «Так уж сложилось», — весело подтвердил Арсений. «Женька много работает, а работа у нее ответственная. Ну, а я пока вольный художник, к тому же одинок, так что могу себе позволить заботиться о сестре. Да и готовить люблю». «Надо же», — протянула Даша. «Вот и я». «Что вы?» «Я тоже забочусь о сестре, поскольку одинока и без работы». «Интересно», — оживился Арсений. «Надо же, сколько у нас общего. А сестра родная?» «Нет, двоюродная, по маме». «А у вас?» Даша вдруг поймала себя на мысли, что ей очень легко говорить с Арсением, словно они давно знакомы, а не перекинулись парой ничего не значащих фраз несколько дней назад. «А у меня родная, старшая. На 12 лет меня старше. Когда мамы не стало, Женя опеку оформила, а ей было всего 22. В общем, заменила мне маму по всем статьям. Так что теперь самое малое, что я могу, это заботиться о ней и дать возможность спокойно преступников ловить». «Она в полиции работает?» — удивилась Даша. «А вы не местная, да?» — вместо ответа спросил Арсений. И она кивнула. «Да. А как вы поняли?» «По вашему вопросу. Женю все местные знают. Она же начальник следственного отдела. Ну, мы с Элькой тут всего год живем, а дел с полицией, к счастью, не имели. Тогда вам простительно», — рассмеялся Арсений. «У меня предложение», — неожиданно произнес он. «Вы очень торопитесь или можете уделить мне полчаса?» «Могу. А зачем?» «Только не смейтесь, ладно? Хочу вас расспросить на предмет новых рецептов. Вы ведь наверняка готовите что-то. Надоело в интернете копаться». Даша слегка смутилась. «Я так-то ничего вычурного не готовлю. Элька, правда, за питанием следит. Много чего не ест, но и блюд уровня мишленовских ресторанов от меня не требует». «Вычурное я и сам не люблю», — успокоил Арсений, толкая тележку в сторону касс. «Вообще стараюсь готовить что-то, над чем не надо стоять часами. Хотя иной раз могу и полдня убить на какое-то блюдо, если думаю, что оно нам понравится. Женя говорит, что у меня талант. Я всегда по рецепту вижу, будет вкусно или нет». «Ну, по набору продуктов это не так сложно сделать», — заметила Даша, двигаясь за ним следом. «А вот не скажите», — возразил Арсений, пропуская ее перед собой в небольшой очереди. «Бывает, что продукты хорошие, а в технологии что-то не так, и на выходе получаешь нечто вообще несъедобное. Я пару раз здорово прокалывался. Потом так обидно, да и продукты жалко». «Вы с таким азартом рассказываете об этом, что мне кажется, сестра ваша права. Вам бы надо поваром стать и ресторан свой открыть». «Нет», — рассмеялся Арсений, «я вижу себя совсем в другом, а кулинария так, для души больше». «В другом? Это в фотографии? У вас тоже отлично получается. Я видела ваши работы», — сказала Даша, выкладывая покупки из тележки на ленту. «Спасибо. Но и это не то, чем бы я хотел заниматься». Арсений ловко обогнул Дашу и принялся складывать покупки в пакет, пока она рассчитывалась. А потом так же быстро собрал и свои, подхватил оба пакета и предложил. «Идем в кафе. Здесь варят отличный кофе и пекут вкуснейшие пирожки с вишней. Я таких нигде вообще не ел. И, кстати, с рябиной тоже. Пробовали?» «Нет, с рябиной не пробовала. Вообще не знала, что из нее что-то готовят», — призналась Даша. «Всегда думала, что это декоративная ягода, несъедобная». «Это вы зря», — заметил Арсений, открывая перед ней дверь кафе, расположенного в здании супермаркета с торцевой стороны. «Сейчас мы их закажем, и вы поймете, как сильно заблуждались». «Привет, Лена», — поприветствовал он, вышедшую к ним навстречу девушку с двумя меню в руках. «Мой столик свободен?» «Конечно, Арсик», — улыбнулась она, бросив быстрый, оценивающий взгляд на Дашу. «В такое время у нас посетителей не бывает. Ты же знаешь». «Отлично. Нам тогда принеси, пожалуйста, чай с молоком и пирожки с рябиной и с вишней», — сказал Арсений, отодвигая для Даши стул. «Больше ничего?» — уточнила Лена. «Больше ничего», — подтвердил он, переглянувшись с Дашей и поймав ее отрицательный кивок. «Через 10 минут подам. Меню, я так понимаю, вам не нужно?» «В другой раз». Лена одарила Арсения такой улыбкой, что Даша почувствовала себя лишней, как будто вломилась непрошенный гость ей на свидание. Стараясь скрыть неловкость, она посмотрела в окно, перевела взгляд на стену за спиной Арсения. Там висел очень атмосферный черно-белый постер, изображавший центральную площадь Рябиновой горки в дождливый день. «Нравится?» — спросил Арсений, и Даша кивнула. «Очень. Никогда бы не подумала, что это снято здесь, если бы не узнала детали. А мне нравится здесь снимать», — легко произнес он. «Столько красивых мест, зданий, улиц. Атмосфера нравится. Ощущение какого-то медленного течения времени. В больших городах все иначе». «Погодите, так это что же, вы снимали?» Даша снова посмотрела на постер и перевела взгляд на Арсения. «Я», — просто признался он, а владелица кафе увидела снимок на выставке, купила и заказала себе постер в качестве акцента в интерьер. «Мне кажется, он хорошо вписался, именно в этот угол, да?» «Просто замечательно», — подтвердила Даша абсолютно искренне. «Мне, конечно, так никогда не снять». «А вы фотографией занимаетесь?» «Ну, не то чтобы...» Замялась она, не зная, может ли открыть свой настоящий род занятий этому человеку. Не проявит ли он ненужного любопытства? И не станет ли преследовать Элеонору под предлогом фотосессии, например? «Не то чтобы... А что именно?» заинтересовался Арсений, и Даша, поколебавшись еще пару секунд, решилась. «Я умею снимать, но делаю это только для работы, и то не для своей, а для Элькиной. Понимаете, она очень сложный человек, а ее род занятий обязывает иногда появляться на публике, давать интервью, вести соцсети. И бывают нужны снимки, а Элеонора совершенно не терпит посторонних. Ей очень трудно работать с кем-то. Ну, вот мне и пришлось». «Погодите», — Арсений наморщил лоб, пытаясь уложить информацию в голове. «Вы — фотограф, кухарка и, как понимаю, все остальное, как и я. Но чем ваша сестра занимается? Какая-то известная персона, если сложить все, что я услышал? В определенных кругах», — кивнула Даша. «Элькари, может, слышали?» «Имя подходит исполнительнице рэпа», — Арсений улыбнулся. «Но я слабо представляю рэпершу, живущую в Рябиновой горке». Даша вдруг представила Элеонору, читающую рэп, и зашлась от хохота. Буквально завалилась на столик и не могла остановиться. «Ну, вы даете», — выдохнула она сквозь приступы смеха. Да Эльке медведь на ухо наступил. «Ой, а можно подумать, все исполнители имеют абсолютный слух», — фыркнул Арсений. «Сейчас это вообще не препятствие». «Слава богу, Эльке такое никогда в голову не приходило, а то даже не знаю, как бы я справлялась. Нет, она пишет романы». «Романы? А жанр?» В голосе Арсения послышалась заинтересованность. «Любовный роман», Викторианская Англия, лорды, герцогини и их любовники из простолюдинов. Много эротики, много чувств, интриги, предательства и запретная любовь. Ну, в том смысле, что отношения у героинь с людьми ниже себя сословием. Да и у героев тоже, в части простушки, вроде горничных, объяснила Даша. «Звучит жутко», — заметил Арсений. «Только не обижайтесь, Даша. Я просто не фанат такого рода литературы. А вот было бы странно, если бы сейчас выяснилось, что вы Элькин поклонник», — снова засмеялась она. «Вообще не представляю мужчину с такой книгой в руках. Хотите правду? Я тоже не фанатка Элькари, но на данный момент это моя единственная работодательница. И единственный родной человек, кстати. Так что выбора у меня нет. Я занимаюсь всеми ее делами. Веду дом, общаюсь с редакторами, с издателем, с поклонниками, кстати, тоже. В общем, делаю все, чтобы Элька могла ни о чем не думать, а только писала свои книжки. То есть приносите свою жизнь в жертву творчеству сестры? А разве вы не делаете то же самое?» Даша почувствовала в тоне Арсения иронию, и ей стало неприятно. Она никогда не рассматривала то, что делает, под этим углом. «Я — нет», — убежденно ответил Арсений. «Именно тут, в Рябиновой горке, я перестал быть Женькиным домработником, а сделался полноценным членом семьи. Кстати, именно благодаря фотографии. Позвали как-то свадьбу снять. Получилось. Заказчикам понравилось. И начали приглашать. То туда, то сюда. Потом и газета местная подключилась. И мэрия с заказами на тематические фотовыставки. И я стал зарабатывать собственные деньги, а не ждать, когда Женя зарплату принесет. Полегчало? Почему-то вдруг враждебно поинтересовалась Даша, усмотревшая в его ответе нотку превосходства. «Верно», — абсолютно спокойно произнес Арсений. «До этого момента мне всегда было неудобно. Я все-таки мужчина, а сижу на шее у сестры. Хоть и стараюсь как можно больше забот брать на себя. Но это все равно не то же самое, что иметь собственные деньги. Даже девушку в кафе не пригласишь. Но некрасиво ведь на деньги сестры рассчитывать», — улыбнулся Арсений, и Даша чуть смягчилась. «То есть гуляем мы тут на ваши гонорары? Надеюсь, вы не из тех, кто пытается вынуть свой кошелек, когда идет в кафе с мужчиной», — подмигнул Арсений. «Я, знаете ли, воспитан в старых традициях. Считаю, что мужчина не имеет права рассчитывать на женские финансы». Даша пожала плечами. «Если честно, то меня уже очень давно никто в кафе не приглашал. Некогда, да и некому. Я за весь год, что мы здесь живем, и мужчин-то видела только на улице, когда в магазин и на рынок ходила. Похоже, сестра держит вас в заточении», — хмыкнул Арсений, принимая из рук подошедшей Лены плетеную корзинку с румяными пирожками. «А вот и наш десерт. Берите тарелку». Даша протянула ему тарелку, и Арсений ловко уложил на нее при помощи деревянных щипцов пирожки. «Круглые с рябиной, треугольные с вишней», — сказала Лена, и, поставив на стол чайник, молочник и две чашки на блюдцах, удалилась, пожелав приятного аппетита. Даша долго приглядывалась к пирожкам, решая, с какого начать, и в конце концов потянулась к круглому. Рот сразу наполнился терпковатым вкусом, совершенно незнакомым, но очень интересным. Тесто оказалось воздушным и мягким, как пух, а рябиновая начинка — удивительной. Даша не могла вспомнить ничего похожего. Арсений не обманул, говоря, что это очень вкусно. «Восхитительно», — прожевав, сообщила она. «Никогда бы не подумала». «Да уж, таких вы бы и в Москве не попробовали. Это семейный рецепт хозяйки кафе», — сказал Арсений, добавляя себе в чашку молоко. «Здесь вообще практически все рецепты аутентичные. На том заведении и держится. Даже жалко, что я раньше сюда не заходила. Целый год потерян», — пошутила Даша. «Предлагаю сделать это место постоянным для встреч», — сказал Арсений и невозмутимо отхлебнул напиток. Зажмурился, а Даша слегка растерялась. «Каких встреч? Наших с вами? Или вы не хотите встречаться со мной?» «Это вы так шутите?» — нахмурилась она, чувствуя себя уязвленной. как будто одолжение ей сделал, услышав, что она ни с кем давно не встречалась. «Я серьезен, как никогда. Мне бы хотелось встречаться с вами, потому что я уже очень давно не чувствовала себя так свободно и легко рядом с абсолютно незнакомой девушкой». Даша окончательно растерялась и не знала, как ей сейчас себя вести. То ли встать и уйти, то ли сделать вид, что восприняла все сказанное, как шутку. Она действительно почти не имела опыта отношений с мужчинами. У нее прежде не было серьезных отношений. А поцелуи с одноклассниками в школьные годы считать таковыми было бы смешно. «Вы, Даша, подумайте, если нужно. Я вам напишу мой номер телефона. Звоните в любое время. Даже если решите не встречаться со мной, а просто захотите поболтать». Арсений вынул из сумки ручку, выдернул салфетку и написал на ней номер. «Вот, если дадите мне свой, буду благодарен и обещаю не названивать без нужды». Он смотрел на нее выжидающе. Даша поколебалась пару минут, но взяла его ручку и тоже написала номер мобильного на салфетке. Арсений аккуратно свернул ее и убрал в сумку. «Спасибо, я буду ждать вашего звонка. А сейчас вынужден извиниться. Мне пора бежать. И не забывайте, в кафе за даму всегда плачу я». Он улыбнулся и, подхватив свои набитые продуктами пакеты, прошел сперва к барной стойке, о чем-то поговорил с Леной, приложил к протянутому терминалу телефон и вышел, обернувшись на пороге и помахав Даше рукой. Она была совершенно сбита с толку, смотрела на лежавшую перед ней салфетку с телефонным номером и пыталась понять, всерьез ли говорил Арсений или действительно решил развлечься таким образом. «Ладно, поживем-увидим», — решила Даша, убирая салфетку в сумку и вынимая телефон. «Ух ты!» — взглянув на экран, она вскочила и принялась лихорадочно собирать пакеты. «Как я не заметила, что звук убран! Элька рвет и мечет. Сейчас скандал устроит». 9 пропущенных звонков от Элеоноры не оставляли никакой надежды на приятное завершение дня.